Валюха, привет. Чё, как жизнь молодая? Чем занимаешься? Ну, как я твой жених же. Да. Ну, я хочу жениться на тебе. Жениться хочу на тебе. Да. Ну, вот так вот. А ты чё, против? Мне 40. Да. Ну и ладно. Угу. А Путяеву сколько было? Я? А я много где живу. А я много где живу. Да. В основном за городом. Там чистый воздух, природа, все такое. Я? В смысле, поселок какой? Пушкино. Да. Ну так сейчас. Ну, там я тоже живу, если честно. Но там я тоже живу, если честно. Ну, в Пушкино у меня дача. Да. Это поселок городского типа. А не деревня. Как все называют. Да. Ну как, вы красивая. Ну, Путяев же был. Ну, потому что молодость была красивая. Сама говорила, что даже в кино приглашали. Приглашали сниматься, да. А что ты отказалась? Точёная была, ноги точёные. А что отказалась-то? Ну, ушла бы. Снимешься, потом без работы будешь. То ли пригласят в следующий раз, то ли нет. А тут постоянная работа. Ну, зато бы тебя весь Союз увидел бы. Увидел, а потом забыл бы. Ну, например, Аллу Борисовну Пугачеву все помнят. Ты, кстати, как к ней относишься? Плохо. Почему? Восемь мужей, упорядоченной женщины не может быть. То есть ты считаешь, она проститутка? Да. И поэтому тебе она не нравится, да? Выбирала по длиннее и по толще. Ну, может... Мужики с ума сходили. Брак-то разводный. А песни как тебе ее, композиции? Неплохой. Ну вот. Музыка хорошая. Природа, она талантливая. А знаешь такую группу, в 80-х годах была, Сектор Газа называется? Нет. Че, Сектор Газа ты не слушала в молодости? Нет, не слушала. Ты что, болеешь? Болеешь? Кашляю. Ну, то есть болеешь. Ну, как сказать. Чё по телеку смотришь? Чё по телеку смотришь? А, кстати, знаешь, группу такая раньше была, Beatles? Ну, а они как тебе? Ну как, ее все знают. Слушаю, есть такая группа. Mm-hmm. На нее не ходила. А какие ты слушала? Не ходи, мне группы не интересуют. Даже в молодости? Не люблю я группы. Музыку. Музыку. Не любишь музыку? Музыку? Ну вот, я говорю, ты какую музыку вообще любишь слушать? Там джаз, классику. А рэп-музыку любишь? Это не как музыки. Ну, с Путяевым-то танцевала ты. Мы с ним на танцы рот не ходили. Ну, с кем-нибудь... Танцевал, то без него. Ну, с кем-нибудь ты танцевала? На Мира они приглашали, танцевала. Ну, станцевала же с кем-то. Танцевала, конечно. Ну, а танцует под музыку. Под музыку, конечно. Ну, а ты под какую? Под музыку танцую. А ты под какую? Какая на веранде играет, под какую танцует. Понятно. То есть ты не знаешь конкретных исполнителей? Да не как музыки. А дома что, у тебя нету пластинок, что ли? И проигрыватели? Раньше время всего были пластинки. Козловского. И ты слушала их? Телефон раньше у нас был. А сейчас нету? Какой сейчас потихон, ты что? Ну, мало ли, остался с тех времен. Я его выбросила, говорят, зря выбросила, за него аквариат много денег дали бы. Ну, вообще, кстати, да, они сейчас ценятся. Да. На блошином рынке бы продала. Да, вот именно. Где ты выбросил? А где у нас блошиный рынок? А? Где у нас блошиный рынок есть? Ну, знаешь, что такое блошиный рынок? Ну, рынок, где собирают и торгуют, кто чем. Ну да, хлам из дома несут. Да. А ты, кстати, любишь вообще покурить? Чего? Покурить любишь? Срок не курила. Даже не пробовала? А? Даже не пробовала, скажи. Нет. Да ладно, все пробовали. Трубку там, приму. Ничего, какая там прима, ничего даже в голове не держала. А я люблю кальянчик покурить. И выпить. На то и мужики. А что, женщины не пьют, скажи. Еще как бухают. Еще как пьют. Ну вот. Пугачиха, знаешь, как пьет? Пугачиха? Ну да, она бухает, но не до такой степени. Потому что один раз чуть не умерла от сердца. Ну, сердце может быть и по другим причинам. Ну да, водка расшатывает. Нагрузку на сердце от водки. Ну я бухаю, ничего. Есть такие алкоголички, которые под забором валяются и штаны ссут. У нас даже, как-то я в подъезде выходил, какая-то баба спала в подъезде. Да? У нас на первом этаже. Да, я сразу не видел. И лужа мочи была. Ну, видимо, бухала в подъезде зимой, я бы ссалась, пока спала. И я скажу, это неприятно. Хорошего мало. Лучше уж дома обоссаться. Да. На ковре. А ты, кстати, любишь ковры вообще? Ковры? Да. Сейчас они вышли из моды. А я их все равно люблю, такие старые, советские. Они мне молодости. Персидские там, знаешь? Да. Они очень дорогие по сей день. У всех они были. Делится ручная работа. Ну да. А у тебя есть ковры? Ручной работы персидский? А? Ручной работы персидский? Да нет, дешевую. Не, у меня египетский, что ли, или персидский. Ну, ручной работы. Но я покупал еще в годах 80-х его. Помнишь вообще 90-е, 80-е время было? Ну как, время молодости еще, тогда мы молодыми были с тобой. Тогда только иностранщина у нас появлялась. Че, не помнишь? Не помнишь? Как только иностранщина у нас начала появляться. Не, ну в 80-е годы там импортные машины появились уже. Я помню тогда из Германии пригнал старый Opel, он сломался. Помнишь, у меня раньше Opel был? Как же это я буду помнить? Ну, стояла машина у меня под окнами. Да? Да. А сейчас видела же, что... Чья машина? Откуда я знаю, чья? Ну да, девятка, Жигули. Да, красная, как черт. Но она не совсем красная, она бордово-с черным. Да, бордовая. Ну, с черным капот. Ты скажи, у тебя не блестит. Машина не блестит. Да нет, я и вообще-то их мою. А, в смысле, что это развалюха, я знаю. Да. А мотоцикл вообще-то не мой, это моего брата. Вот иногда ставит белую машину, красавицу какую-то. Бизнесмен? Около нашего подъезда ставит красавицу белую. Волгу. Не, у меня на Волгу денег нету. Я пропиваю много. Я могу купить или относительно новые «Жигули», или совсем старую иномарку. Что вот лучше, как ты думаешь? Ой, не советую. Не, ну сама посуди, что лучше. Трех «Жигули», которые 3 года, или какой-нибудь «Опель», которому лет 7. Да нет, это уже старуха считается. 7 старуха, а 3 не старуха. 3 нет. Почти рядом. Ну это 7 лет, это уже почти 10 лет машина отходила. Как 10, если 7? Я говорю, почти уже десятилетие отходила. Почти-то все равно 7. У меня вот были старые иномарки, они просто разваливались все. Им было уже там по 20 лет. БМВ, Опеля у меня были. А вот под это я, конечно, тоже ломается очень часто. А у Путяева была машина? Сроду не было. А чё так? Не знаю. Не приобретал. А ты чё себе не купила машину? Ну, ты могла бы купить машину, ездила бы на работу. Да нет, так ладно, скромно и не до машины. Купила бы себе Запорожец, там ездила бы. Ну да, этого не хватало, чтобы я за руль сел. А что такого, водить-то не умеешь, что ли? Ну, это как водить. Я в авариях бывал. И в больницах лежал. Ну а что, если всего бояться в жизни, то что, ничего не делать, что ли? На самолете можем тогда не летать, бояться, что он упадет. А ты на самолете не летала? Вообще? Я думал, все летали на самолетах. А чё такого-то? Ну, а вдруг ты в поезд сядешь, он подорвется, вон как недавно с рельс сошел поезд. Это очень редко бывает, а самолетами в Советском Союзе они мало падали. А? Это сейчас они стали падать, потому что там старые самолеты. В Советском Союзе они нормально летали, не падали особо. Сейчас списанные Боинги американские. Они лишь в Багрике, а что в Багрике? Ну да, в Америке самолет обслуживает свое, его везут сюда. О. Вот они там. Ну да. Куда? Как и я, Opel свой, весь хлам. В Германии машины по дешевке продают и к нам везут. У меня еще, кстати, как-то Мерседес был. Да? Да, ну старый Мерседес, старый. Да. 20-годовалый. Ломался каждый день, правда. Ой, изношенный был. Да, зато Мерседес. Я один раз на свидание пошел, взял этот Мерседес, а он сломался. Я прям на свидание машину чинил, а девушка, мол, в салоне была. Зато она в Мерседесе сидела. Ну да. А ты бы хотел так пойти на свидание, и чтоб машина сломалась, и ты сидела так вот. Ну да, кожаная отделка. Ну тоже... Мерседес есть Мерседес. Ну у него тоже свой срок службы есть. Угу. А какие тебе еще машины нравятся, кроме Мерседеса? Волга нравится. А Роллс-Ройс? Я его не видела ни разу. Не видела? А БМВ? Ну, ничего, неплохо. Мне БМВ не очень. У меня тоже у знакомого была, ломалась часто. Но он тоже старая была. Ну, раз старая, поэтому ломалась. Ну, а Шкода тебе нравится? А? Шкода. Что я ее видела, если я машинами не интересовалась? Не, ну, это просто знаменитые марки. А у Руслана нет машины еще? Нет. А будет? Будет и водитель, и слесарь, автослесарь по специальности. По неволе придется покупать машину. Что ж, это водители и ремонтник, а машины нет? Не, ну, может, он будет чужую машину обслуживать, может, он будет начальник возить. Может быть. Своя-то зачем? Там шофер-телохранитель в одном. Там и шофер, и телохранитель в одном. Ну, как бы и шофер, и охранник. Начальники. Ну да. Начальство любит охрану. в 90-е, когда ну, вот это все началось, когда страна начала рушиться, и появились крутые бизнесмены, они нанимали всяких афганцев, пехотинцев, как охрану себе. А ты как запомнил это время? Ты как запомнил 90-е? Не придала значения. А что, не помнишь, там малиновые пиджаки, мерседесы? Ты что, не знаешь про малиновые пиджаки? Прям не знаю. Ну. Ходили мужчины в малиновых пиджаках. У меня тоже был малиновый пиджак. Брихмода. От Версачи. Только я в мусорное ведро как-то выкинул и все. Он сносился. А у Путяева был малиновый пиджак? А помимо Путяева с кем-то встречалась? Помимо Путяева ты с кем встречалась? После Путяева был еще один кавалер. А он богатый был? Да, один сын у матери, двухкомнатная квартира. А что это вот так? Собака его взяла и женила на молодой, на своей сотруднице. Они в аптеке работали. Вот. Женила его на своей сотруднице. В аптеке они работали. И поэтому вы с ним расстались? Как раз мать его женила, конечно. Ну, а ты бы сказал, иди в задницу его матери. Ты в площади жила, она ему двухкомнатную купила, хозяйка была. Ну, ему она подобрала, вот. А сам он к тебе не хотел потом уйти? Нет. Как к любовнице? А, он намекал, чтобы любовница была, я его послала нахуй. Почему? Он женился, пошел к Евгении матери. А почему так? А ты? Я, говорит, электричеством. Он был инженер-электрик. Два института окончил. У него ребенок был. Сын. Он говорит, будешь вашего моего сына, если поженимся, а жену я убью. Электричеством. Я говорю, боже упаси. На чужом мне счастье, чтобы я строила свое счастье, я говорю, это не мое. Я говорю, сына мне не женился с другой, пошел к Евгении матери. Ну, можно же было просто встречаться, ебаться и все. Да нахуй-то чилки есть. То есть секс без любви это ты не признаешь, да? Чем же? Твою мать, он женой наебется, а потом перед могилу ложить ее в твою мать. Ну он же подмывается. Ну и все равно неприятно. С женой ночью, а потом к тебе выбирает время и приходит. Да пошли вы нахуй от такого счастья. Ну, не знаю, сейчас так модно, в принципе. Да, любовницы соглашаются быть любовницами. Зато им подарки дарят, цацки всякие. Кто дарит, а кто и нет. Вот тебе бы дарили. Хуй мне дарили, блядь. Мою шею садили. И Путяев? Да, еще какой, блядь. То есть ты ему был... Я тебе столько должен, только заплати, ебена мать. И он не заплатил? Нет. Но зато он тебе как-то книжку подарил. А, книжки, пожалуйста. Ты их читала хотя бы? Читала. Да, веселый. Маникюрный набор на день рождения подарил за все время. За 16 лет один маникюрный набор. Ты им хотя бы пользовалась? Ну вот, хоть что-то полезное подарил. Да, ногти обрабатывал. Это еще когда красавицей ты была, да? Да. Ой, ногти у меня были красивые. Иду в парикмахерскую покрыть лаком. Сама я их обрабатывала. Они говорят, что тебе так обрабатываешь ногти? Я говорю, сама. Удобно, а вторую нет. Левой рукой, правую неудобно красить. Ну да. Парикмахерская, какие 2 рубля покрыть. Кто вам так обработал, это мастера? Ой, я говорю, сама. Неужели правда? Ой, ну, у нас работает может, маникюрщик. Ты вообще везде и в кино, и в маникюрном салоне могла бы работать. Может, еще бы. Да. А между прочим, я не фотогеничный. На фото я не очень хорошо выхожу. Я в жизни лучше, чем на фото. А есть, вот у меня подруга была, она красивая, обыкновенная, даже ничего в ней хорошего не было. Лицо не особо красивое. Но на фото... Красавица! Ой! Ну и замуж вышла, на фотографии вышла одному, он влюбился. Даже не женился. На фотографии, блядь. На фотографии женился? Потому что он ее не любил, когда они жили. И что, он ее бросил? Гулял от нее. Не бросил, потому что ребенка родила. А тебе почему, когда календарь не понравился, плохо сфоткано? Ой, ну и нарисовали там меня, блядь. Это просто фотка была. И что, тебе вообще не понравилось? А? Тебе вообще не понравилось? Ой, чё ж я там страшна, блядь? Ну как, на стенку бы повесила. У меня, знаешь, какие фотографии? Я молодость красавица, есть фотографии. И ты их пересматриваешь? Я пересматриваю, очень редко. У меня альбом даже есть со своими фотографиями. А какие альбомы ты... А какие альбомы ты любишь пересматривать? Не, ну вообще там молодость, вспоминать свою жизнь. А вот если бы у тебя был шанс еще раз свою жизнь прожить, ты бы много чего изменила? Я не знаю, чего можно. Сами люди не столько изменяют, сколько судьба над ними командует. Не, ну у тебя было в жизни что-то стыдно, вот за что стыдно тебе по сей день? Нет, такого не было. Что, вообще не было? В смысле, поведение меня не проведет. Ну, мало ли ты что-то кому-то плохо очень сделала и жалеешь. Я ничего не делала плохо, сроду не делала. Ну, может... А я нет. Ну, может, нечаянно. Да, богатая у тебя жизнь была. А что сейчас-то так завяло? Что так завяло ты сейчас? Завяло. Завяло? Да. Да пастор все вянут, и никто не расцветал. Ну, не знаю, некоторые занимаются какой-нибудь деятельностью. Под 90 лет? Ну, там, не знаю, саженцы сажать там в деревне. Приехал бы в петушки, наладила бы дома, расколотила бы доски. Ой, нет, это не мое. Почему? Сад, огород, я и не умею с ним обращаться сроду. Это целая наука. Ну, не знаю, по-моему, картошку сажать это любой может. Даже картошку надо уметь посадить. Закопал и жги. Ну да. Не знаю, ну хобби много можно найти тебе. Отдыхать когда? Ну. Для того и на пенсию идут, чтобы отдыхать. Ну, по-моему, целый день отдыхать, это, по-моему, вообще скучно. Я помню, у меня соседка была, у нее муж, инженер успешный, сын хороший, 9 метров комната, она как заводная машина, все у нее блестело, все горело. С утра до вечера как машина. Молодец. И что, у тебя в квартире тоже чистота? У меня всегда было чисто. Даже сейчас? Сейчас нет. Сейчас вонь стоит на всю квартиру. Нет, у меня всегда окна на распашку. Ты дома сидишь, газеты читаешь, это разве весело? Дома сидишь, газеты читаешь, это что, весело, что ли? Никто не говорит, что весело. Ну, а ты вот так вот говоришь. Я не только газеты, я вот сейчас Пушкина читаю. Последние годы жизни Пушкина, очень интересно, как он погиб. Ну, он на дуэли с Дантесом погиб. Ну, Наталья это была красавица, правда, на всю Россию выделялась на балах своей красотой. Ну и блядь была хорошая, она в восторге была от Дантеса, от его ухаживания. Вместо того сказать, пошел нахуй, у меня есть муж, которого я люблю, а она принимала эти ухаживания. От Дантеса? Один раз даже у него ночевала ночку, на утро пришла. Он спрашивает, чем я запустил. А она ему отвечает, не волнуйся, не волнуйся. У нас ничего с ним не было, хоть я и ночевала. Ну кто поверит, мужик влюблен по уши. Спит и видит ее, и вдруг она у него в постели, нихуя не было. Да. И вряд ли он поверил Пушкину этому. Пушкин поверил ей. Видимо, так сильно любил ее. Да, он, я про себя думаю, он не поверил, а простил. Ну да. Простил. Скорее простил. Простил измену. Милая моя, ничего у него в постели не было, блядь. Куклу положил, блядь. А кто кому стрелу-то забил? А? Кто кому стрелу забил? А пусть кем? Ну, дуэль. Не, ну кто позвал надо? Пушкина вызвал. Этого Пушкина и сам погиб. Да, не повезло ему. Да, там тесса в голове не было, и его вызывать на дуэль. В голове не было. А он его вызвал. Лермонтов тоже на дуэли. Сам погиб. Лермонтов тоже на дуэли погиб. Ну, вот этого я не знаю. Зато я все знаю. Мы жили на юге. У Лермонтова там родственник какой-то. То ли отчим. Отчим и дом на юге. Вот, Лермонтовский домик называется. Вот. И у него были две дочери у этого... И это там собиралась молодежь. Так к этим двум барышням, вроде его сестра, родные, приходил Верзилов. А дом назывался Верзилов. Генерал Верзилов был. Вот так жил-был генерал Верзилов на юге. У него было две дочери, не родные, приемные. Вот. В этом домике, рядом, в этот дом Лермонтов приходил, там вечера устраивали эти две девочки. И на эти вечера приходил Лермонтов. Вот. Еще Мартынов туда ходил. Вот один раз приходит Мартынов, значит, он старался понравиться этим двум девочкам. Лермонтов, в общем, два парня Мартынов и Лермонтов ходили к дочерям генерала Верзилова на юге. Один раз приходит этот Мартынов, а Лермонтов с ними сидит, с этими девушками. И Мартынов пришел весь в блеске, рубашка белая, сапоги начищенная, носки блестят, там на подпудренные, волосы подстрижены. В общем, как картинка пришел Мартынов. Лермонтов. Раз, и тут же про него сочинил четверостуши. Четверостиши. И Мартынов очень обиделся. И вызвал дуэль? И убил его. Застрелил. Да. А он жил, у него мать от туберкулеза с отцом умерли очень рано. Его воспитывала бабушка. Кого? Лермонтова. Ему все... Мать молодая и отец молодой от туберкулеза скончались. А бабка его вырастила. Ему всего там 27, что ли, было? Да, молодой, 24 его убили? 24. А ты биографии авторов еще любишь читать? А? Биографии авторов любишь читать? Да, да, очень так. Больше, чем сами произведения их? Произведения читаю. Лермонтов, что я «Маскарад» не читал, что ли? А сейчас кино смотришь по этим рассказам? Сейчас я в кино не хожу. Не, ну по телеку-то идет. Сейчас не смотрю, все читаю. Хоть кашель, не заходит. Молока выпей. Заняла. Обычно молоко так заживляет. Сердечный кашель? Бывает. Ты вроде здоровая, как бык еще. Да, особо не страдала болезнями. Но у меня гипертония. Ну это у тебя должно. Инвалид, вторая группа по гипертонии. За нее инвалидность дают? Второй группы? Вот у меня инвалидность второй группы, на большей гиперкалии. Я думал, третья. 40 лет я ее получила, еще 40 мне было. Молодая. Да. А как тебе произведение про Наташу Ростову-то? «Война и мир». Чудо, а не произведение, чудо. Тебе нравится «Война и мир»? Очень. Кому она не нравится, это? Художество, что ты? Поэтому Лев Николаевич гениальный, что «Воскресенье» написал и «Войну и мир». У меня на полке стоит и «Война и мир», и «Воскресенье». «Воскресенье» я не читал. Как она красавица, потом стала проституткой. В доме терпимости работала. А Нехлюдов ее использовал. Она была горничной у них в доме, и он ее использовал. Убил ее, блядь. А потом она в тюрьму, он за ней, чтобы искупить свой грех. Она ему сказала: ты мной хочешь свой грех искупить? Послала его куда подальше, когда он за ней на каторгу поехал. Она там на каторге за каторжанина вышла замуж. А почему так бывает, что иногда люди, ну, девушки, уходят от богатых ухажеров, куда-то там едут и женятся на выходят замуж за бедных? Ну, это часто в произведениях. Ну, к нищим уходит. О, это редко бывает. Ну, в произведениях так иногда пишут. Ну, написать, что хочешь. Ну, вот. Какая дура от богатого сбежит к нищему. Ну, вот вы рассказали произведение «Воскресенье». То же самое можно сказать. Она была горничной в богатом доме. Хозяин ее влюбился, загубил ее. Она родила от него, а хозяйка ее выгнала, когда она забеременела. Ребенка она куда-то в деревню отправила. А потом она жить-то ей не на что, хозяйка ее как горничную выгнала на улицу, она пошла работать в дом терпимости. А Нехлюдов чувствовал свою вину и бегал за ней. Она была красавица, писанная в детстве, в молодости. У нее коса была нижней толщиной с оглоблю. А он ее загубил. Понял. Просила, а жениться на ней не женил. Как это, барин на своей прислуге должен жениться? Да, это слишком низко. Ну, это да. Поэтому он за ней бегал, она на каторгу, он за ней вину свою загладить хотел перед Богом. Верующие были. Ну, и сейчас верующие люди есть. Она ему сказала, говорит, ты мной хочешь очиститься, пошел он на него. Понятно. А еще какие у тебя книги такие на полке любишь читать? И ты их перечитываешь, эти книги? Перечитываю. А в данный момент биографию Пушкина? Сейчас Пушкина читаю. Последние годы Пушкина. Помимо Пушкина много чего еще интересного у тебя, да? Конечно, полно. А «Войну и мир» сколько раз перечитывала? А Гоголь «Мертвые души»? Мура какая. Там второй том, он сжег его. А Грибоедова? Нет, не читала. У меня нет этих книг. А ты две книги ты берешь? В Советском Союзе еще? И давно так ты любишь читать? Милая, я же литературный институт окончил. Ну, все равно. В образовании журналист. Какой журналист, если он не читал ничего? Ну и современная молодежь не любит читать книги. Всякая молодежь есть. Есть любит, а есть не любит. А фильмы что, не любишь смотреть, что ли? Люблю. Ну ты просто говоришь, что телек вообще не смотришь. Да раньше не оторвешь у меня от телека, а сейчас что-то отвыкла. На чтение перешла. А то ночью-то... Перечитать и выбросить хочется. Перечитать и выбросить? Да, а люди поднимут, поберут. Ты что, книги выбрасываешь? Сложу в подъезде на полку, кому нужен, возьмут. Ну, ты же потом не перечитаешь их. Да зачем мне перечитывать? Перечитаю, и можно положить на полку, и люди подхватят. Понятно. Ты бы ночью телевизор бы смотрела. Отвыкла. По телеку... Отвыкла. По телеку много чего интересного показывают. Да? Угу. Давно не смотрела. Когда последний раз смотрела? Ой, раньше прям не оторвешь, а сейчас отвыкла. На книги перешла. Это раньше там НТВ, суды постоянно смотрела. А, смотрела, любила смотреть, Передача, забыла, как называется. Там, где люди судят. Забыла, как называется, вот судам-то. Вот любила их смотреть. Как людей наказывают. Тебе их жалко было? Если какой-нибудь убийца изнасиловал, чего ж его жалеть? Смотрел бы дальше. Чего дальше? Телек, эту передачу. Я не говорю от телека, отвыкла. Читаю. А что, если не хочешь компьютер купить, интернет подключить? А ты что, была в нем, что ли? Была. А как он? Не было у меня интернета. А ты говоришь, не нравится. Ну, этих у моих разных есть. Понятно. А кабельное телевидение подключи. Это как подключи? Ну, кабельное телевидение. Просто мастер приходит и подключает его. Я помню, что-то я мастер у нас в подъезде жил. И в подъезде на площадке что-то он мне подключал. А, чтобы он все программы брал. 24 программы. Не, а там есть еще... Раньше только 3, а он сделал 24. Не, а там кабельное там 100. 100 каналов, 200. Подключи. Нет, у меня 24. Сосед сделал, он и сейчас же. Вот у него сын-то умер. А, это да, это я слышал. Жалко мальчик. Да, 2 недели назад умер. Понятно. Я так по нём плакала, так мне его жалко. Бедный, 40 лет хотел хотел жить, умирать не хотел, небось. Угу. Может, ему в том мире лучше будет. Ну, с одной стороны, он отмучился, что кроме коляски ничего не видел. Ну да. И то она не в комнате, а в прихожей стояла. Отец, если ему не родной. Он ее с ребенком взял. А родной где? Не, а родной куда делся, умер? Не знаю, что не знаю, то не знаю. Я же с его женой не дружу, что я могу знать? Ну, мало ли. Что сегодня ночью, книги будешь читать? Да нет, я как-то тебе звонил в 3 ночи, а ты что-то там не спала еще. В 3-4 часа ночи? Да. А так обычно во сколько ложишься спать? А до этого времени читаешь? А еще что делаешь? Когда убираешь. Понятно, ну ладно, пойду-ка я спать лучше. Спокойной ночи. Спасибо.